Глава 27. 29 апреля 2023 года. Герман. «Галя, мне надо побыть одному». Наконец решился сказать Герман, чувствуя, что еще немного, и он потеряет себя самого. Эта женщина своей любовью и близостью так сковывала его, что он начал задыхаться. Реально. Ему не хватало воздуха, простора, и жаркие объятия Гали становились невыносимыми. Если первые дни ее пребывания в его доме, в его новой, еще не до конца осмысленной жизни казались ему спасением, то сейчас, особенно после того, как он встретился и поговорил с Равичем, он и вовсе запутался в своих чувствах. Он никак не мог понять, почему вместо того, чтобы злиться на жену за ее измену, он начал испытывать к ней еще более теплые чувства, жалеть ее, вынужденную вести двойную жизнь. Как если бы она была еще жива, и он, узнав о ее измене, боялся потерять ее окончательно. Но потом понял, в чем дело. Он же сам теперь изменил ей. Она лежала голая в холодильнике морга, и обратного пути в жизнь у нее уже не было. А он, Герман, грелся в объятиях ее близкой подруги. Это ли не было предательством, изменой, какой-то мерзостью? Галя чужой для их семьи человек, и он не собирался впускать ее в свою жизнь. Нет Алены, значит, они будут жить втроем, он и дети, научатся жить без мамы. Герман будет готовить, убираться, зарабатывать деньги, постарается как можно больше времени проводить с детьми, чаще бывать на даче, даже варенье научится варить. У них все получится, ведь они живы. Да, они будут грустить и плакать по Алене, вспоминать ее и будут как бы чисты перед ней, ее памятью, потому что не впустят в свою жизнь чужого человека. Размышляя об этом, Герман, конечно же, лукавил, потому что каким-то участком своего мозга, особенностями своего мужского естества допускал, вспоминая переполненную страстью Галю, что время от времени они все же будут встречаться. Но не у них дома, а у нее. И что ничего преступного, предательского в этом нет. Но вот сейчас, когда нервы его оголены, когда он так страдает и не может разобраться в своих чувствах и мыслях, ему все же лучше побыть одному. Совсем одному. К тому же он, сгорая от стыда перед собой же, оставшись один в квартире, снова и снова продолжал играть в убийственную и разрушающую его игру, словно Алена была дома. Он разговаривал с ней, звал то на кухню, то в спальню, задерживался на деталях, мелочах, которые делали эту игру вполне себе реалистичной. То спрашивал, стоя у плиты рядом с закипающим бульоном, солила ли она его, то отвечал на ее вопрос, нет ли у него чего светлого, чтобы закинуть в стиральную машинку, мол, да, сейчас принесу две майки. Приоткрывая дверь в ванную комнату, он спрашивал ее, не забыла ли она полотенце. Она очень часто, принимая ванну, вдруг вспоминала, что не захватила полотенце, и кричала, звала Германа, чтобы он принес его. Разговаривали о детях, он расспрашивал ее о работе, о том, как там поживает ее любимая Драконовна, предлагал пойти с ней в кино или просто прогуляться по парку на Воробьевых горах. И вот так, слоняясь по пустой и тихой квартире, вдруг замирал, понимая, что сходит с ума, что Алены в доме нет и уже никогда не будет, и что ни одна женщина на всем белом свете не заменит ему ее. Что никто не умеет так радоваться жизни и смеяться, так шутить и заполнять жизнь семьи светом, теплом, надеждой, что никто не будет так любить его, как она. А она любила его, в этом он не сомневался. И, встречаясь с Равичем, каждый раз разочаровываясь в нем, она спешила поскорее вернуться домой, чтобы лишний раз убедиться в том, что Герман лучший, что она по-настоящему любит только его. Сейчас, когда он остался совсем один, ему не оставалось ничего другого, как убеждать себя в том, что Алена была редкой, уникальной женщиной, и что ему повезло с ней, и что теперь, когда он узнал о том, что у нее был любовник, он в этом должен винить прежде всего себя. Если бы она была счастлива с ним, разве появился бы в ее жизни другой мужчина? «Тебе кофе с молоком?» – спросил он ее, находящуюся где-то в глубине квартиры. И даже услышал ответ, мол, да, с молоком. «Все готово, пойдем завтракать». Позвал он ее и моментально пришел в себя, когда в передней раздался оглушительный, как ему показалось, звонок. При мысли, что это снова могла быть Галя, он даже поморщился, словно от боли, и поплелся к двери. Не открыть он не мог, не такой уж он бессердечный человек. Но когда откроет, ему придется вновь повторить свою просьбу оставить его в покое. Он посмотрел в глазок. Это была не Галя, незнакомая женщина. Снова кто-то пришел за маслом. Тема масла стала ему ненавистной. Он все больше и больше уже начал склоняться к тому, что из-за украденного масла Алену и убили. Он открыл дверь. А что, если эта незнакомка с круглым розовым лицом и внимательными глазами сейчас и расскажет ему всю правду об Алене и назовет имя убийцы? «Герман?» — спросила женщина. Ей было под 40, высокая, полноватая, одетая в розовую куртку и голубые джинсы. Каштановые волосы уложены на затылке в тяжелый узел. «Да. Мне надо с вами поговорить». Он жестом пригласил ее войти. «Кто она такая? Что ее могло связывать с Аленой?» «Меня зовут Тамара. Я работаю поваром в детском саду, где работала ваша жена, Герман». «Ну точно, масло». Он тяжело вздохнул. «Проходите, пожалуйста». Он предложил ей сесть в кресло, сам расположился напротив. Вот что она ему сейчас скажет? «Примите мои соболезнования». Он слушал и часто вздыхал. Его дыхание никак не могло восстановиться. Тамара говорила о том, как все в коллективе любили Алену. «Да, спасибо. Да, да». Ему хотелось, чтобы она уже ушла. Как вдруг услышал. «Герман, вы уж извините меня, но я должна прояснить один вопрос. Я имею в виду дачу. Теперь, когда случилось такое горе, вы по-прежнему будете снимать дачу? Если нет, то я пойму. Все-таки там теперь все будет напоминать вам о жене». Он никак не мог ухватиться за мысль, расшифровать ее. Причем здесь их дача? И что связывает их дачу с этой поварихой Тамарой? «Как вас там, Тамара?» Начал он грубовато. «О какой даче идет речь?» «О моей даче. Вернее, о даче моей сестры». «Вообще ничего не понимаю. Мы не снимаем дачу, у нас есть своя дача». Хотел было уже произнести Герман, как вдруг понял, что сейчас, возможно, он напал на след, нащупал что-то такое, странное и тайное, что может привести его к убийце Алены. «Вы по-прежнему будете снимать дачу?» Вопрос конкретный. Получается, что Алена снимала дачу. Для встреч с Равичем? И где? Как попасть туда? Как узнать адрес? Если Тамара пришла к нему, к мужу, то, вероятнее всего, она не знает, для чего и кого Алена снимала эту дачу. Так может, подыграть ей? «Послушайте, Тамара, вы и сами понимаете, в каком я сейчас нахожусь состоянии. У меня просто голова идет кругом. Сегодня, к примеру, мне надо приготовить вещи для Алены. Вы понимаете, о чем я? Это будет очень тяжело. Быть может, я попрошу вас помочь мне?» У поварихи округлились глаза, она мелко перекрестилась. Видно было, что этим она заниматься не будет и просто не знает, как отказать. «Нет-нет, я передумал. Я сам должен все это сделать. Так, дача. Давайте уже все решим сразу. Дачу мы, разумеется, снимать больше не будем. Но мне надо забрать оттуда некоторые вещи. Тамара, пожалуйста, поедемте туда вместе». «Конечно, да. Я понимаю вас». Он понял. По сравнению с выбором одежды для покойной, поездка на дачу показалась ей менее травмирующей. «Вы только помогите мне настроить навигатор. Что-то он у меня последнее время глючит. Или же это я стал рассеянный, невнимательный?» Он нес настоящую пургу. Так бы сказала Алена. Произносил глупые вещи и окончательно растерялся, не зная, как заставить эту Тамару проложить путь к неизвестной ему даче. Какой бред! Просить Тамару настроить навигатор, когда речь идет о поездке на дачу, которую они якобы снимали. Как будто бы он не знает дорогу без навигатора. «Да не вопрос. Мой муж тоже не очень-то дружит с навигатором. Я у него как штурман. Вы прямо сейчас готовы поехать?» Чувствовалось, что ей важна эта поездка, поэтому ей и не было дела до очевидного промаха Германа. «Ну да. Думаете, так легко оставаться дома? Да я тут просто с ума схожу». Он быстро собрался, прихватил бутылку минеральной воды из холодильника, и они вместе с Тамарой вышли из квартиры. Конечно, было бы куда проще, если бы Тамара сама была за рулем, если бы приехала на машине. но машину в их семье водил муж. Она рассказала ему об этом уже по дороге. Чувствовалось, что и она тоже нервничает. Понимает, что зря потревожила вдовца в такой тяжелый для него момент. Что решать вопрос с дачей она могла бы позже. Конечно, Герман не мог знать, что дело это не горело, что за месяц вперед Аленой было все проплачено. Оставалось еще 2 недели до следующего платежа. Разве мог он предположить, что этой женщиной двигало простое любопытство? Что она просто хотела увидеть его, заглянуть в чужое горе, чтобы порадоваться тому, что у нее-то все хорошо, что все живы и здоровы? Чтобы не молчать и беседой помочь себе сократить путь, Герман начал задавать Тамаре вопросы, ответа на которые она точно не могла знать. Кого она подозревает? Не могла ли Алену убить взяточница-заведующая, у которой рыльце в пуху? Что говорят и кого подозревают в коллективе детского сада? Нет, она ничего не знала, не подозревала. И потом уже сама с той же целью, чтобы не молчать, начала рассказывать о себе, о своем доме, свиньях, курах. Между прочим, спросила, не нужны ли ему свежие яйца. Но потом, спохватившись, поняла, что сказала это по инерции. Вопрос был неуместен. Какие яйца? Разве ему сейчас до этого? Они въехали в лес и покатили по лесной дороге. Вот только тогда до Тамары дошло, почему Герман сказал про навигатор. Он же никогда здесь не был. «Это здесь. Сбавьте ход», — попросила она, и машина остановилась возле добротного деревянного дома с верандой. Герман вышел из машины и осмотрелся. «Ни тебе забора, ни огорода. Вокруг дома все заросло травой, которая после зимы выглядела пожухлой, мертвой, а молодая еще только начала пробиваться и едва начинающими зеленеть кустами. Да уж, не очень-то привлекательное место выбрали для свидания Алена с Равичем. Уж ему-то, человеку состоятельному, можно было снять комфортную квартиру или на худой конец встречаться в гостиницах, чем кататься сюда, в этот мрачный лес. «Значит, она снимала эту дачу?» Не выдержал он, чем сразу же раскрыл себя. «Да. А вы, как я понимаю, ничего не знали». «Нет, не знал. Вынужден был признаться он. Понятия не имею, что она здесь делала. Может, просто отдыхала ото всех. Как Лариса Туманова, актриса. Видите, за соснами красная крыша виднеется. Вот там она живет. Нет, конечно, это не основное ее жилище. Но сюда она приезжает, чтобы побыть одной, отоспаться. Может, и Алена тоже здесь отсыпалась. Я-то брала с нее символическую плату. Просто чтобы она присматривала за дачей. Моя сестра живет за границей. Конечно, я была уверена, что Алена снимает дачу для всей семьи. Но теперь вижу, что нет. А теперь вот вспомнила, как она рассказывала, что на даче варит варенье. «У нас дача в Ховрине, там сад. И это там она варит варенье». «Поняла». «Я бы хотел побыть один, там. Вы позволите?» «Да, конечно». «А где ключи?» «Под крыльцом, в старом башмаке. Увидите». И Тамара, присев на ступени, достала сигареты и закурила. Но не успел Герман отпереть дверь, как откуда ни возьмись появились 2 молодые женщины. «О, вот это удача!» — воскликнула одна из них, рыжеволосая, улыбчивая. «Надо же, Наташа, как нам повезло! И мы застали здесь хозяев!» «В чем дело, девушки?» — приподнялась с крыльца Тамара, недовольным взглядом оглядывая незнакомок. «Да нам ваши соседи сказали, что здесь никто не живет, что дача сдается, но что хозяев здесь не бывает. И вдруг вы...» «А-а-а!» — сразу смягчилась Тамара. «Да, сдается. Вам посуточно или...» «Как это посуточно?» «На лето, конечно», — отозвалась рыженькая. 50 000 в месяц плюс плата за электричество», — не моргнув глазом, сказала Тамара. «Ого!» — воскликнула вторая миниатюрная блондиночка, присвистнув в удивлении, вероятно, от показавшейся ей слишком высокой цены. «Но если сразу за 3 месяца, то, может, скинете?» «Хорошо. 45 в месяц устроит?» Практичная Тамара, видимо, и не ожидала такой удачи. «А посмотреть-то можно?» «Можно, конечно. Только давайте примерно через полчаса. Сейчас вот человек вещи свои заберет». Тамара бросила на Германа быстрый взгляд, как бы спрашивая его, хватит ли ему полчаса. Ведь и девушек упускать ей не хотелось. «Да, мне хватит полчаса», — угрюмо отозвался Герман. «Это он снимал дом», — пояснила Тамара и отвела взгляд от удивленного Германа. «Отлично, мы пока прогуляемся. Говорят, здесь Туманова живет, актриса. Вы знакомы с ней?» Герман уже открыл дверь и вошел в дом. Про актрису он уже не слышал. Пусть женщины поговорят, а ему надо увидеть любовное гнездышко его покойной жены. Покойная успокоилась. Волна нехорошего, горького чувства вызвала у него реальную тошноту. Когда он, войдя в дом, захламленный, неприбранный, увидел лишь убогую гостиную, если ее можно было так назвать, и дальше тесную спальню с широкой кроватью, с примятыми старыми подушками в цветных застиранных наволочках, с комками сбитых сероватых простыней, со свисающим на пол одеялом желтого цвета. И рядом на стуле аккуратно сложенную простынку или пододеяльник с детским рисунком. Он уже видел такие простынки. И вот здесь бывала Алена, чистюля, каких свет не видывал. И вдруг его фантазия подарила ему еще один спасительный вариант. А что, если эту дачу Алена снимала не для себя, а для той же Галины? Вспоминая, какой была с ним недавно Галина, ее темперамент и ненасытность, он так четко представил себе на этой несвежей постели именно ее, голую, влажную от пота, что вздохнул с облегчением. Ну, конечно, из чего он взял, что здесь была Алена? Она не такая. Равич уж точно не согласился бы на это убожество и грязь. Но тогда еще один вопрос. Зачем было Галине принимать здесь любовников? У нее точно был не один, в этом Герман был уверен. Когда у нее есть своя квартира. Да может, как раз потому, что ей не хотелось впускать в свой дом каких-то случайных мужиков? Да, именно так все и было. В сущности, он был уже готов покинуть этот дом, тем более, что ничего, что могло бы принадлежать Алене, он не обнаружил. Ни женских шлепанцев, ни одежды, никаких дамских штучек, косметики, ни халата в маленькой душевой комнате, разве что старые запыленные бутылочки с остатками шампуней. Как вдруг понял, что его раздражает. Какой-то гул. Он прислушался, вернулся на кухню и увидел большой старый холодильник. А рядом с ним такой же старый, чуть ли не промышленный морозильный ларь, очень похожий на тот, что стоял дома в кладовке. Он подошел к ларю, открыл его и нисколько не удивился, когда увидел, что он полностью забит маслом и свертками с мясом. Теперь уже он и не знал, радоваться ему, что эта дача была снята женой для хранения замороженных ворованных продуктов, или наоборот огорчаться. 50 тысяч рублей в месяц за аренду – это же огромные деньги. Спрятанное здесь масло не может столько стоить. Зачем она копила все это? Разве что прогрессировала ее клептомания? Может, она нашла какую-то лазейку где-то на складе или скупала по дешевке у воришки-сторожа на маслозаводе? И вот таскала, таскала, не могла остановиться. И мясо. Значит, не маслозавод, а какой-то просто продуктовый склад. Или магазин, или рынок. Делала запасы на черный день? Она что, не была уверена в завтрашнем дне? Боялась голода? Чушь. Это точно какая-то болезнь. Герману неприятно было вспоминать приступы клептомании покойной жены. А ведь она потихоньку подворовывала какие-то вещи у подруг, таскала какие-то мелочи из детского сада, причем все это ей и не надо было. Просто брала то, что плохо лежало. И потом, когда Герман прищучивал ее, отшучивалась, мол, завтра верну, и возвращала. Спрашивать о масле у повара Тамары было бессмысленно. Масла в таких масштабах в детском саду не бывает. Конечно, кое-что она могла брать, но не такими большими заводскими упаковками. Он не хотел, чтобы Тамара увидела этот масляно-мясной склад в ларе. Но что он мог поделать? Он вышел с пустыми руками и сказал, что ничего Алёниного там нет. «Думаю, она снимала дачу для кого-то другого, для свиданий», — пояснил он, нервно покусывая губы. «Да, такое может быть. Ну и слава богу. А я-то переживала. Теперь, когда случилась беда, вдруг узнать такое о жене... Ну что?» «Можно показывать девчонкам дом? Как там, чисто?» «Там бы постель поменять». «Ладно, завтра приеду и приберусь. Сейчас у меня уже времени нет. Вы же отвезете меня домой?» «Ах да, сегодня же суббота, и вы не работаете». Дошло до Германа. «У меня дома дела сегодня. Муж должен несушек купить». «Конечно, отвезу». «Я рада, что мы не напрасно сюда приехали. и я успокоилась, что дом теперь свободный. А тут еще и жилички наметились. Как удачно все сложилось. И она позвала прогуливающихся неподалеку девушек.